Олег Верещагин. «Путь домой». Книга первая. «Скажи миру нет». Эпиграф. «Мы будем помнить путь в архипелаге». Владислав Крапивин. Я посвящаю эту книгу моим друзьям, тем, кто своей жизнью опроверг слова. Игра важнее тех, кто в нее играет, доказав, что все игры на свете делаются людьми. Я вспоминаю не бывшее никогда. Эта история началась летом далекого 1988 года. Только это в горах, как прежде, поет. Голосами друзей мальчишек, голоса и все тише. Время не ждет. Рассказ первый. «Чужая земля». Это было. Это было в той стране, о которой не загрезишь и во сне. Николай Гумилев. А продавец и спрашивает: «Мужик, а кто там у тебя сидит?» «Да не знаю я, но сыр любит, офигеть!» Танька рассмеялась, но тут же ойкнула и запрыгала на одной ноге. «Ой, я, кажется, на что-то наступила!» «Не на бутылку?» — забеспокоился я. «Погоди, сейчас, вот сюда давай!» Я подставил ей руку и помог допрыгать до пенька, бросив в траву свои туфли и ее кроссовки. Танюшка прыгала и жалобным повизгиванием обозначала свои невыносимые страдания, а я всерьез беспокоился. Ну, мало ли, что валяется тут в траве. С тех пор, как нашу реку почистили, на ее берегу повадились устраивать пикники, в меру своего понимания, то есть бухали, закусывали и били бутылки о деревья, а иногда друг другу о головы. Если Танюшка распорола себе ногу, то в следующий раз колоть головы об их бутылки буду я. Можно и наоборот, бутылки о головы. Я усадил ее на пенек и взял в руки левую ступню девчонки, холодную и мокрую от росы. Танюшка сопела мне куда-то в район правого виска, это было щекотно и невероятно здорово. Я задержал ногу девчонки, хотя уже отчетливо видел, что на нежной коже ничего нет, скорее всего, просто наступила на сучок. Сердце у меня постукивало где-то в горле, и я уже почти решился ее поцеловать не ногу, а саму Таньку. А то что же это такое? Мы знакомы уже год и еще... «А ты, Олег, фетишист», — сообщила Танька мне в ухо. «Ногу-то отпусти, раз там нет ничего». «Да ну тебя!» — сердито отстранился я. «Я думал, ты правда порезалась или ногу проколола». «Я тоже думала. Кроссовки дай и носки». Я нашарил в черной траве нашу обувку, передал Таньке кроссовки и присел рядом на пенек. Но обуваться мы не стали, просто сидели и смотрели на редкие огни, забулькающие и шипящие на плотине рекой. На этой плотине хорошо стоять, кидая в белесую от пены воды камешки. Многим кажется, что вода там пахнет затхлостью, а мне нравится этот запах. «Сколько время?» — спохватилась Танька. Я посветил зажигалкой на свою ракету. 12-й час, ой, елочки зелененькие! Я ж должна на сахарной к папке ехать, последний автобус через 15 минут. Она лихорадочно обувалась. Это был серьезный облом. У меня, словно молоко, оставленное в тепле, скисло настроение. «Я с тобой поеду», — вызвался я. «А обратно пешком?» — поинтересовалась она. «Автобус-то последний? Нет уж, ты пойдешь домой и ляжешь спать. Приятных сновидений!» «Ну, хоть до ручья провожу!» — буркнул я, обуваясь. Танька независимо хмыкнула, но возражать не стала. «Завтра увидимся?» «Завтра будет завтра. Знаешь такой мультик?» — вопросом ответила она. «Ладно, пошли!» По хорошо знакомой тропинке мы углубились в тихую рощу. Справа за ручьем урчали тритоны бычки, печально покрикивала какая-то птица. Было абсолютно темно, лишь в проемах высоких крон временами серебристо подмигивали нам звезды, да впереди нет-нет проглядывал желтый фонарь. Как раз над остановкой. Собственно, до нее было не так уж далеко. Я первым перешел по бревнышку через сонно шепчущий в зарослях ручей и подал руку. Танюшка оперлась, легко скакнула. «Тут я сама», — махнула она рукой по тропинке, ведущей на подъем через кусты. «Давай я автобуса с тобой подожду», — предложил я. У меня на языке вертелось «Тебя там что, ждет кто-то?» Но я помалкивал, потому что в ответ вполне можно было получить «ждет» и зрелище молча удаляющейся спины. А так прощаться совсем не хотелось. «Да нет, не надо!» Танька сделала два шага, потом остановилась. На фоне кустов я ее почти не различал, говорил с голосом из темноты. «Так странно!» «Олег, знаешь что?» Я вопросительно поднял голову, и она, похоже, угадала это движение, как я безошибочно угадывал, что она сейчас улыбается. «У нас ведь сегодня последний день практики был». «У нас тоже», — кивнул я и ощутил стремительное удовольствие от того, что теперь я на 2 месяца с лишним совершенно свободен. От того, сколько всего будет за эти 2 с лишним месяца, я папку уговорила. Как-то излишне медленно сказала Танька. «И он из нашей школы документы забрал и отдал в 3-ю. Ну, пока». Она двинулась к кустам, а я остался стоять, приоткрыв рот. И закрыл его только, когда из-за кустов послышался вновь ее голос. «У кинотеатра в 10!» «Ага», — пробормотал я и, спохватившись, гаркнул. «Приду!» В ответ раздался веселый смех. В роще было одно место, где царила полная темнота. Кусты и деревья тут не позволяли видеть огни ни с шоссе, где остановка, ни с улицы Пурсовской. Я шагал, не особо торопясь, но все равно получалось быстро, я по-другому просто не умею ходить. И думал, что завтра все-таки встану пораньше, чтобы успеть до встречи с Танюшкой заскочить в ДЮСШ и оправдаться за 2 пропущенные тренировки по фехтованию. А где-нибудь после обеда в штабе наверняка соберутся все наши, должны собраться. Первый по-настоящему свободный день лета непременно нужно посвятить большому хуралу и обсуждению планов на это самое лето. Но больше всего я, конечно, думал о Танюшке. Хотя приходилось думать и о том, и что мне сегодня будет. Времени-то уже ого-го! Я еще прибавил шагу. Огни в домах погасли, вообще ни огонька. Не обратив на это толком внимания, я проскочил по берегу, рискуя свалиться, и едва не сыграл в воду. Моста не было. Это оказалось до такой степени неожиданно, что я обалдело взглянул вниз, надеясь увидеть там рухнувшие бетонные плиты. Но там текла вода. И подальше... Да и вообще, Пурсовка вроде бы оказалась в 3, а то и в 4 раза шире, чем я ее привык видеть. Чушь какая-то. Я посмотрел влево. Там тоже не было огней. Ни светящихся в любое время ночи окон почтамта, ни красных огоньков телевышки в небе, ни проносящихся по мосту бегущих лучей фар. Справа, на улицах Бугра, тоже не было огней. Там был... Я потряс головой и втянул воздух сквозь зубы, словно обжегся. Там был лес, или я ничего не понимаю. Темная, хорошо знакомая масса. Как, кстати, и за рекой. Теперь я четко различал темные силуэты высоких деревьев на фоне более светлого неба. Но больше всего меня ужаснуло не это, а отсутствие звуков. Вы не замечали, что человека в первую очередь выдают звуки? Машина проехала, собака залаяла, хлопнула дверь, прозвучали обрывки разговора, смех. Я стоял посреди леса. Это знание пришло вместе с небольшим, но все же опытом турпоходов, имевшимся у меня. Только в лесу может быть так. На берегу лесной речки, где на многие километры вокруг нет человеческого жилья. Я почувствовал, что меня охватывает паника, которой почти невозможно не поддаться, паника, рождающаяся из страха перед необъяснимым. «Олег! Олег!» Танюшка кричала совсем недалеко, за деревьями, и я опрометью бросился на ее голос, даже сам не соображая, куда и зачем бегу. Я бежал не на ее голос, а на человеческий голос во внезапно и страшно изменившемся мире. Мы врезались друг в друга, как 2 пушечных ядра, и вцепились. Поняли, что это по-настоящему, и застыли, немного отойдя от всплеснувшего тяжелой волной ужаса. Лично я совершенно не думал, что сбылась моя мечта. Я обнимал эту девчонку. Похоже, Танюшка тоже. Ее колотило, хотя за прошедший год я убедился, что она смелая и решительная. Нет, такой она и осталась. Я понял это быстро. 9 из 10 других девчонок впали бы в неконтролируемую дикую истерику. Танька, продолжая дрожать, отстранилась и вполне твердым голосом изложила. «Олег, шоссе нет, и остановки, и домов, вообще ничего, только лес. Я туда чуть-чуть прошла, а потом...» Она смутилась, но с усилием закончила. «Потом я испугалась и побежала». «А я испугался так, что и побежать не мог», — признался я. «Стоял и головой крутил». Она отстранилась и провела ладошкой по глазам. Я понял, все-таки плакала. Но голос у Таньки по-прежнему был деловитым и собранным. «Я так и не поняла, что случилось, а, Олег?» Я немного приободрился. Танька любила Грина, но не особенно жаловала классическую научную фантастику, до которой я был большим охотником. Разные там проколы, переходы и гиперы зароились у меня в сознании, пока до меня не дошло, что это по-настоящему. И что случилось с нами? Тут уже мне захотелось позорно зареветь. Но я собрал в кулак всю волю, которая у меня нашлась, и мужественно сказал: «По-моему, Тань, мы попали. Ну, вроде как в параллельный мир. Смотри, речка, холмы, все как у нас, а людей нет». На меня опять сошел романтический стих, но Танька вернула меня на землю, тихо сказав: «А как же наши? Папка, он же меня ждет, и твои...» На миг я представил себе, что мама, должно быть, уже ищет меня, и дед с бабулей, наверное, тоже. И снова я удержал себя от слез. Смутно я чувствовал, мне сейчас надо быть сильным, потому что Танька — девчонка. Но она решительно сказала: «Я не знаю, правильно ты говоришь или нет, но мы должны попробовать выбраться». «Согласен», — кивнул я, — «только, Тань, надо ждать утра, тогда мы хоть осмотреться сможем». Мне повезло с девчонкой. Опять-таки 9 из 10 уперлись бы рогами и начали требовать немедленных поисков выхода. Танюшка же кивнула мне в ответ. «Да, наверное». «Олег», — голос ее дрогнул, — «мы обязательно должны выбраться. Бабка не сможет без меня, он...» Наверное, она заметила, как у меня дрогнуло лицо, потому что поспешно сказала: «Прости, я больше не буду про это». «Да ладно», — вздохнул я. «Знаешь, надо, наверное, найти дерево, не ночевать же на земле. Если это лес, да еще рядом с рекой, то на водопой разное может прийти». «Давай искать», — согласилась Танька. «Только не расходиться». В роще росли тополя и вязы, но там, где в нашем мире начинался подъем на бугор, плотно стояли дубы, невысокие, с грубо трещиноватой корой, раскидистые. Одеты мы были подходящие. Я в хорошей гидеэровской спортивный костюм, синий с красным и белым, с подсученными рукавами, легкие белые туфли с мягкой подошвой и белую спортивную майку. Танюшка в кроссовке, джинсы и ковбойку. Справа на речке, на том берегу, правда, началось какое-то движение, послышались неясные звуки, и мы не стали медлить с выбором. Я подсадил Таньку на нижнюю ветку, потом вскарабкался сам. Нам повезло. Метрах в 5 от земли ветви расходились широким веером, образовывая круглую площадку метров 2 в диаметре, усыпанную пружинищим слоем трухи. Мы сели на этот упругий матрас, и Танюшка, наконец, заплакала. Я приобнял ее, с трудом удерживая слезы и с отчаянием, думая, что надолго меня может и не хватить. Кажется, мы так немало просидели. Еще несколько часов назад я мечтал об этом. Потом Танюшка, похоже, уснула, и я уложил ее, осторожно прикрыв сверху своей курткой. Стало холодно, но одновременно потянуло в сон, и я прилег ближе к стенке, не опасаясь свалиться. Сучья были мощные и частые. Сунул руки под мышки и сонно выругал себя, что не догадался наломать каких-нибудь веток или хоть травы нарвать. Кажется, я отрубился именно на этой мысли. И проснулся в темноте от того, что Танька меня трясла за плечо сильно, но тихо. «Тань, ты почему?» — забормотал я, не сразу проснувшись, но отметив по звездам, что уже часа два. «Олег!» — голос Таньки оставался спокойным, но это было спокойствие ужаса. «Внизу кто-то есть!» Я перевернулся на другой бок и, затаив дыхание, высунулся между двух сучьев. Бесформенная темная масса тихо шевелилась внизу, почти не издавая звуков. Лишь временами слышалось легкое похрипывание, словно у этого существа были неполадки с дыханием. Двигая только правой рукой, я полез в карман и, достав складной нож, открыл лезвие. Машинально, не потому что надеялся на него как на оружие, просто слишком страшно было не иметь в руках вообще ничего, когда за спиной Танюшка. Существо не уходило. В голове было кипящее крошево из обрывков мыслей. «Если полезет, надо бить по лапам или глазам. Если у него есть лапы или глаза. Если это вообще не что-то из хранителей. Вот бы мне мой охотничий нож!» Танюшка молчала, но я не был уверен, что ее надолго хватит, и я резко ослабел. Так что зашумело в ушах, весь вспотев, когда эта бесформенная тень плавно скользнула в темноту и бесшумно в ней растворилась. Руки у меня позорно дрожали. Я даже не смог сразу закрыть нож, а потому так и положил рядом раскрытым. Танька снова прижалась ко мне, и на этот раз мы легли уже спина к спине, укрывшись моей курткой. Я лежал с открытыми глазами, ощущая, как бьется у девчонки сердце, и вслушиваясь. Страх не отпускал, бродил рядом, карабкался по дереву и усаживался на ветвях, покачивавшихся под его тяжестью. Так страшно мне не было даже в недавнюю мою одинокую ночевку в лесу. Может быть, потому что сейчас я боялся не только за себя. Как часто бывает, когда боишься спать, я не заметил, как уснул, и навалившийся кошмар показался продолжением реальности. Мне снилось, что я лежу, как лежал, а через край нашей площадки перебирается какая-то жуть и вот-вот бросится на нас. Я проснулся, вздрогнув и широко открыв глаза. Было утро. Солнце уже поднялось, вовсю гомонили птицы, Танюшка стояла спиной ко мне в развилке веток, в распор руками и ногами. Она куда-то смотрела и была совершенно неподвижна. Надо сказать, мне очень хотелось а. в туалет, б. есть, или наоборот, не знаю. Но я поднялся, отыскал и убрал выпавший из руки нож и подошел к ней, сказав: «Доброе утро!» «Смотри!» Вместо ответа тихо сказала Танюшка. «Я уже насмотрелась». Она говорила не только тихо, но и спокойно. Я встал в другую развилку. Лес был со всех сторон. На склонах холмов, по берегу реки. Только в той стороне, где должна была располагаться почта, открывался более широкий вид. За болотами и цепочкой озер, над которыми кружили стаи птиц, вновь тянулся лес, без конца и края, укутанный туманом. В него слева острым углом врезался клинышек степи. Над рекой ворочались туманные остатки. «Черт!» — вырвалось у меня. «Нам некуда идти, да?» Танюшка посмотрела на меня. У нее на лице было полно грязных разводов. «Мы тут одни?» «Да не может быть, чтобы тут не было людей!» На этот раз я и вправду был уверен в том, что говорил. «Нам надо искать людей, Тань. Одни мы пропадем. Помнишь ночного гостя?»